Но Овега был ей знаком, значит, он отсюда, из этих мест. Но почему же никто не откликнулся, когда объявляли на него розыск? Даже Ольгин отец, работник милиции, участковый, к нему-то уж точно попадал плакат с портретом Овеги. Сначала он забрался в спальный мешок, однако через 5 минут ему стало душно и жарко в палатке. Вопросы и мысли распирали сознание, и, несмотря на прошлую бессонную ночь, спать не хотелось. От волнения он выбрался на улицу и закурил. В траве бесконечно трещали кузнечики, разогретая солнцем земля и камни теперь отдавали тепло. Вездесущий запах нектара, текущего с пасеки, кружил голову. Отец Ольги. Вот кто много знает и крепко молчит, если на него не могла выйти служба. А Ольга проговорилась случайно, по своей природной откровенности. И, возможно, поняла это, поскольку тут же скомкала разговор. Завтра она расскажет все Петру Григорьевичу, а может, и дяде Коле. Если пчеловод появился здесь 12 лет назад, то он не должен знать Овегу, которого задержали в Таганроге еще в 1975 году. Ольге поди и 10 лет не было, но детская память очень цепкая, а сознание образное, потому и помнит. Овега, как и дядя Коля, был вхож в дом Ольгиного отца. Вот бы с кем познакомиться. Русинов снова забрался в кабину, не включая света, отыскал в бардачке складной нож и срезал растяжки, удерживающие талисман — медвежонка. Нефритовая обезьянка была одним из главных козырей, своеобразным пропуском, опознавательным знаком, способным привлечь к себе внимание тех, кто знал символ этого башка. В руках Русинова был ключ, которым можно было отпереть пока еще неведомый замок.